И чего только не было в контине. Часами рассказывал калека, трясясь и жуя губами, про хорошее время в Дахау. Охотно слушали его евреи и верили в немецкий рай в Дахау. Каждый из них тосковал не по свободе, куда уж, а по европейскому концлагерю, где кровати, кантина и хлеба кило 300. Евреи тосковали по Дахау. Угрюмый гротеск этой сцены навсегда врезался в мою память. Каждый из них готов был хоть сейчас переменить 48-й квадрат на гитлеровский лагерь 1937 года. И хотя я не мог разделить с ними это восхищение Дахау, но я бы тогда поменял охотно советский лагерь на добрую старую польскую тюрьму, где политических содержали отдельно, не принуждали к рабскому труду, где были у них не только книги и еда, но и возможность учиться и смелость не скрывать своих мнений. В том помещении, где дневальным был Папенгеймер, среди нескольких интеллигентов помещался Фарбер, молодой человек с щеголеватыми усиками и в необыкновенно элегантном зеленом сюртучке. Фарбер работал в конторе и выделялся среди нас не только зеленым сюртуком, но и острословием, и подчеркнутой изысканностью манер. Фарбер был львовчанин. Природа положила ему пленять женские сердца и блистать на танцевальном паркете. Это был позер из породы людей, никогда не забывающих о производимом ими впечатлении. Был у него дядюшка во Львове, на которого он очень надеялся, писал ему о посылке, но дядюшка не отозвался ни словом. В те дни Фарбер был полон самоуверенности, рассказывал анекдоты и припотешно ко всеобщему веселению муштровал Папенгеймера, обучая его, как должен вести себя образцовый дневальный. «Папенгеймер, сюда!» — петушиным тенорком командовал диктатор Фарбер. «Встать во фронт перед шефом и грудь вперед! Почему не выметена под нарой?» «Послушно доложить!» — отвечал бедный Папенгеймер, у которого Дахау и 48-й квадрат окончательно смешались в голове. Вдруг выгнали Фарбера из конторы. Изгнание из конторы автоматически влекло за собой перевод в рабочий барак. Фарбер не выдержал работы и голода. Сперва продал зеленый сюртучок, потом перестал мыться и потерял юмор. Потом уличили его в краже куска хлеба и избили в лесу. Наконец сослали его в кипятилку. Там, на пустыре, с глазу на глаз с полудиким нацменом, не понимавшим по-русски, он окончательно одичал. На него стали находить припадки бешенства, когда он дико кричал на своего напарника. Крики в лагере — дело обычное. но он кричал чуточку громче, чем надо. Раз я увидел, как он выбежал в полночь из дверей кипятилки, хватаясь руками за голову в исступленном отчаянии. Как-то в один глухой и ненастный вечер мы вслушались в этот дикий вопль из кипятилки, и вдруг кто-то сказал: «Слушайте, да ведь он просто сошел с ума». Сумасшедшего Фарбера убрали из кипятилки, но продолжали посылать на работу. Но тут стал он мочиться под себя, не выходя из барака. Его положили отдельно, на самом плохом, холодном и загаженном месте у двери. Между ним и ближайшим соседом сделали промежуток. Никто не хотел лежать с ним рядом. При уборке барака обходили его место. Фарбер не был опасен. Он улыбался робкой, щемящей, потерянной улыбкой. Когда бригада мылась в бане, надо было следить за ним. Он брал у раздевающихся людей все, что видел. Надевал чужую чистую рубаху или чужие ботинки. А когда в бараке кто-нибудь не находил своей вещи, он прямо шел в угол, где валялся несчастный инвалид. Никто из людей его компании, из конторских придурков, которые начали с ним лагерную жизнь и жили на счет получаемых посылок, не сделал ни малейшей попытки помочь ему, подкормить, приглядеться к нему, пока еще было время. В лагере никто не имел ни охоты, ни возможности спасать погибающих. Каждый был занят собой. Редчайшие исключения ни в чем не меняли лагерной атмосферы. Филантропия в лагере — то же, что одеколон на бойне. Евреи и поляки в ту первую лагерную зиму жили рядом, жили вместе и без трени. Поляки составляли среди нас меньшинство. Русский языка и начальство одинаково называло нас западниками. Общая беда, общий язык и общее неприятие всего окружающего сблизили нас. Иногда это вызывало удивление среди русских. Русские евреи удивлялись польским. «Откуда у вас этот польский патриотизм?» — говорили они. «Сами рассказывайте о польском антисемитизме, а стоите за них горой». Русские поляков не любили, относились к ним с иронией, с инстинктивной враждебностью. Не понимали ни их католицизма, ни их культурной обособленности. «Паны, шляхта!» — говорили о каждом и пожимали плечами, видя, как горячо мы защищали все польское. Среди сотен евреев жили десятки поляков. И, конечно, мы были им ближе, чем другие в лагере. Были среди поляков бывшие судьи и полицейские, инженеры и служащие, рабочие и крестьяне. Были люди всех партий, бывшие эндеки и будущие андерсовцы. Но тогда, под влиянием страшной национальной катастрофы, забыты и заглушены были все разделения и различия. И в особенности легко сходились тогда в лагере польская и еврейская интеллигенция. Только польской молодежи, замкнутой и молчаливой, мы не доверяли, зная, чувствуя недавний ее гитлеризм, памятуя, как в предвоенной Польше она в массе шла в направлении людоедского шовинизма. А лагерь не был школой, которая могла бы противодействовать этим зачаткам. Наоборот, из лагеря они должны были вынести волчью злобу, сознание того, что все можно и все позволено по отношению к режиму, создавшему этот позор. Лагерь воспитывал ненависть. У нас не было сомнения, что эти молодые люди вынесут из лагеря неуважение к демократии и достоинству человека, а контркоммунизм, то есть фашизм. Некоторым из них лагерь импонировал. Они учились, как надо расправляться с врагами. Они хотели бы ввести такие лагеря во всем мире, но только сажать в них других людей, не разрушить лагерную систему, а присвоить ее себе. Был среди нас один молодой поляк с типичным лицом студента, острой бородкой, в шапке конфедератки, надетой на бекрень. Он держался в лагере независимо и задорно, поглядывал на окружающих серыми насмешливыми глазами. Пока чувствовал себя здоровее и крепче других, ходил гоголем. Его фамилия была Яцко. Когда мы случайно оказались соседями по наре, он мне как-то высказал, что у него накипело на душе. Один единственный раз его прорвало, и он сказал мне, что немцы правы в Польше, применяя силу, и тот дурак, кто не использует своего физического преимущества. «Давить слабых!» — сказал он, блестя лихорадочно светлыми глазами. И я тогда же подумал, что сам он должно быть не очень здоров. И мы будем давить, будем непременно давить. Пилсудский скотина, разве так надо было готовить Польшу к драке? «Погодите, еще придет наше время!» Но уже поздно было Яцко давить слабых. Его песенка была спета. Много было тогда и вышло из лагеря людей, мечтавших давить слабых, окончавших тем, что присмыкались пред сильными. Впечатления польского антисемитизма изгладились в нас, когда мы встретились с гораздо более массивным и стихийным русским антисемитизмом. Он был для нас неожиданностью. Мы нашли в лагере открытую и массовую вражду к евреям. 25 лет советского режима ничего не изменили в этом отношении. Неизменно в каждой бригаде, каждом бараке, каждой колонии оказывались люди, которые ненавидели меня только за то, что я был еврей. Их было довольно, чтобы отравить атмосферу в каждом месте, где мы жили. Несмотря на то, что они ничего не знали о Гитлере. Они создавали временами вокруг нас гитлеровскую атмосферу, когда обращались, не называя имен. «Эй ты, жид! У кого лопата? У жида?» Это были люди из города и колхоза, воспитаны уже в советское время. Их отношение имело все черты естественного и общего явления. Тогда же я познакомился с тем словцом, которое в Советском Союзе часто заменяет кличку «жид» — «Абрам», «с гортанным «р», «абгам». На воле те же люди были осторожнее. В лагере они не стеснялись. Раз установленный факт нашего еврейства сразу обращался против нас в бытовых отношениях или на работе, в ежедневной дискриминации, в маленьких придирках, ядовитых замечаниях и в тысячи способов отравить жизнь. Если потух костер и надо взять огня у соседа, он не дает головешки, потому что ты еврей, и огонь у тебя именно потому и не горит, что ты рассчитываешь на его костер, а свой запустил. Если ты не выполняешь нормы, то это потому, что евреи работать не хотят. Если евреи принят в контору, то конторские придурки постараются его выжить. Недоверие к еврею ощущается повсюду, и надо преодолеть его, чтобы наладить какой-то личный контакт с людьми. В лагере есть только одна должность, которая занимается евреями преимущественно. Это ларечники, то есть попросту лагерные лавочники. Ларек совмещается с продкоптеркой, складом хранения продуктов, откуда они выдаются на кухню и стрелкам в охра. Ларек — это те экстрапродукты, которые забрасываются на лагпункт для продажи ЗК на коммерческий расчет, как своего рода премия. При мне ларек на 48-м квадрате пустовал. Но иногда поступали туда две вещи — селедка и брынза наихудшего качества. Еще продавались деревянные ложки лагерного производства, бригада ширпотреба и хлеб как добавление к пайку. Все ларечники и продкоптеры, которых я знал в лагерях, были евреи. Так как эта должность требует умения обходиться с товарами, считать, развешивать и обслуживать так, чтобы все были довольны, включая начальство. Русские люди в такой должности сразу проворуются и получат второй срок. Ларечником-коптером не может быть ни человек абсолютно честный, ни человек, не знающий удержа. Обеих крайностей не допустит начальство, которому надо, чтобы ларечник его кормил и сам не попадался». Поэтому бывают ларечниками чаще всего старые евреи, которые на торговом деле съели зубы. Русские евреи лишь тогда хорошо жили со своими собратьями ЗК, когда могли им импонировать своим умением держать себя, удальством, силой, когда они были больше русские, чем евреи.